Как мне быть? Велите его привести, как он этого требует, — сказала она. — И вы поступите правильно. Послал тогда король ему королевскую одежду, карету, запряженную шестериком коней, и слуг, которые бы его сопровождали. Увидел охотник, что за ним приехали, и говорит: «Вот видите, хозяин, а теперь меня отвезут, как я и потребовал». И он надел на себя королевскую одежду, взял платок с драконовыми языками и направился к королю. Увидел король, что тот приехал, и говорит своей дочери: «Как мне следует его принять?» «Вы должны выйти к нему навстречу», — сказала она, — «и вы поступите правильно». Вот вышел к нему навстречу король, ввел его в замок, и следовали за ним все его звери. Король пригласил его сесть рядом с собой и королевной, а маршал сидел по другую руку от него, как жених. Но охотника он теперь не узнал. И вот как раз принесли в это время 7 голов дракона, чтоб гости на них посмотрели. И сказал король: «Эти 7 голов отрубил у дракона маршал, поэтому я выдаю дочь свою нынче за него замуж». Тут поднялся из-за стола охотник, открыл 7 драконовых пастей и спросил: «А где же 7 языков дракона?» Испугался маршал, побледнел и не знал, что и ответить. Наконец он проговорил в испуге: «У драконов языков не бывает». «Да, их не следует иметь лжецам, но драконовые языки — это знак доказательства победителя». Охотник развязал свой платок, где лежали все 7 языков, и приложил каждый из них к пасти дракона. И языки как раз пришлись к каждой из них. Затем он достал платок, на котором было вышито имя королевны, показал его невесте и спросил, кому она подарила его. Она ответила: «Тому, кто убил дракона». Тогда он кликнул своих зверей, снял у каждого из них ожерелье, а со льва золотой замочек, показал их невесте и спросил, кому они принадлежат. «Ожерелье с золотым замочком, — ответила она, — было мое. Я поделила его между зверями за то, что они помогли одолеть дракона». И сказал охотник: «Когда я лежал на поле боя, устал и уснул, то явился маршал и отрубил мне голову. Затем он унес королевну и объявил, что это будто бы он убил дракона. А то, что он солгал, я доказываю драконовыми языками, вот этим платком и ожерельем». И он рассказал, как спасли его звери при помощи волшебного корня, как целый год он бродил вместе с ними по свету и теперь опять вернулся сюда, когда узнал про обман маршала от хозяина харчевни. Тогда спросил король свою дочь: «Правда, что этот человек убил дракона?» Она ответила: «Да, это правда. Теперь я могу открыть злодеяние маршала, так как все выяснилось без моего участия. Он взял с меня обещание молчать. Вот почему я просила праздновать свадьбу не раньше, чем через 1 год и 1 день». Тогда король велел позвать 12 советников, чтоб они вынесли маршалу приговор, и они присудили, что он должен быть разорван 4 быками. Маршала казнили, а король отдал дочь свою замуж за охотника и назначил его наследником всего королевства. Свадьбу отпраздновали с великим весельем, и молодой король велел позвать своего родного отца и приемного и одарил их большими сокровищами. Не забыл он и про хозяина харчевни. Он позвал его и сказал: «Вот видите, хозяин, я на королевне женился, и ваша харчевня и двор, стало быть, теперь мои». Сказал хозяин: «Да, они теперь ваши по праву». Но молодой король сказал: «По милости моей, пускай харчевню и двор хозяин оставит себе, и дарю я ему еще 1000 червонцев в придачу». И были молодой король и молодая королева веселы и довольны, и зажили счастливо вместе. Он часто выезжал на охоту, это было для него большой радостью, и верные звери всегда его сопровождали. Находился поблизости лес, о нем шла молва, что там нечистая сила водится, и кто в него попадал впервые, тому было трудно выбраться назад. Но молодому королю сильно захотелось в том лесу поохотиться, и он не давал старому королю покоя, пока тот, наконец, это ему позволил. Вот выехал молодой король с большой свитой и, въезжая в лес, заметил белоснежную самку оленя и сказал своим людям: «Вы подождите здесь, пока я вернусь назад. Я хочу поохотиться за прекрасным зверем». И он поскакал вслед за ней в самую чащу леса, и следовали за ним его звери. Люди прождали его до самого вечера, но он не вернулся. Тогда они поехали домой и сказали молодой королеве. Король погнался в заколдованном лесу за белую самкой оленя и назад не вернулся. И королева сильно о нем беспокоилась, а он все скакал и скакал за прекрасным зверем и никак не мог его нагнать. То казалось ему, что пора уже стрелять, но зверь вмиг убегал далеко-далеко и, наконец, скрылся совсем из виду. Тут он заметил, что заехал в самые дебри лесные, взял свой рог и начал трубить. Но ответа не было. Люди не могли его услышать. А уже наступила ночь, и он понял, что нынче ему домой не вернуться. Он слез с коня, развел возле дерева костер и решил там заночевать. Когда он сидел у костра, и его звери лежали с ним рядом, ему показалось, будто послышался человеческий голос. Он оглянулся, но ничего не увидел. Вскоре он опять услыхал, будто наверху кто-то стонет. Он глянул наверх, видит, сидит на дереве какая-то старуха и все причитает: «Ух, ух, ух, как мне холодно!» Он сказал: «Слезай да погрейся, если тебе холодно». Но она ответила: «Нет, твои звери меня укусят». Он сказал: «Бабушка, они не тронут тебя, слезай вниз». Но это была ведьма. Она сказала: «Я сброшу тебе с дерева прутик, и если ты прутиком этим ударишь зверей по спине, тогда они мне ничего не сделают». И она сбросила ему маленький прутик. Он ударил тем прутиком зверей, те тотчас тихо улеглись и вдруг окаменели. Теперь ведьме зверей бояться было нечего. Она спрыгнула вниз и дотронулась прутиком до короля и обратила его в камень. Потом она засмеялась и потащила его и зверей в яму, где лежало много таких же камней. Не вернулся молодой король домой, и забота и страх у королевы все росли и росли. А случилось, что как раз в это время пришел в королевство второй брат, тот, что при расставании ушел странствовать на восток. Он искал работу и не мог ее нигде найти. Он стал тогда бродить по разным местам и заставлял своих зверей плясать перед людьми. И вот пришло ему в голову пойти посмотреть на нож, который воткнули они при разлуке в ствол дерева, чтобы узнать, что с его братом. Пришел он туда и видит, что сторона его брата наполовину уже заржавела, а наполовину осталась блестящей. Он испугался и подумал: «С моим братом, видно, случилось большое несчастье. Но я, может, его спасу, ведь половина ножа осталась блестящей». И он двинулся со всеми зверями на запад. Когда он подошел к городским воротам, вышла ему навстречу стража и спросила, доложить ли о нем его супруге. Молодая королева уже несколько дней, мол, в большой тревоге по поводу его отсутствия и опасается, что он погиб в заколдованном лесу. Стража приняла его за молодого короля, так как был он на него очень похож, и за ним тоже шли следом дикие звери. Он понял, что речь идет о его брате, и подумал: «Самое лучшее — это выдать себя за него. Тем легче, пожалуй, я смогу его спасти». И он велел страже проводить его в замок, где был принят с великой радостью. Молодая королева подумала, что это ее муж, и спросила, почему он так долго не возвращался. Он ответил: «Я заблудился в лесу и выбраться раньше оттуда никак не мог». Вечером его проводили в королевскую опочивальню, но он положил на постели между собой и молодой королевой отточенный меч. Она не знала, что это значит, но спросить его о том не решалась. Он пробыл там несколько дней и за это время успел разведать все про заколдованный лес. И сказал, наконец: «Я хочу еще раз в нем поохотиться». Король и молодая королева стали его отговаривать, но он настоял на своем и выехал в лес с большой свитой.